Вокруг ничего не существует, ни времени, ни пространства, ни голода, ни жажды, ни желания справить малую нужду, почесаться или размять ноги. Я даже больше не дышу, разве что едва-едва. Только один мозг живет, но на всю мощь, найдя свое продолжение в руке, которое, в свою очередь, продолжается быстрым пером. Я весь превратился в мозг, ничего другого, кроме мозга, сверхвозбужденного, торжествующего, следующего идеи, оттачивающего фразу, которая лучше всего ее передаст, живущего жизнью персонажей, которых он создает и заставляет действовать в соответствии со своей фантазией. Что на свете может быть более вдохновляющим, более чарующим, более изнуряющим, когда, наконец, я прихожу в себя, иногда по прошествии часов и часов, а иногда дней, и оказываюсь одуревшим, опустошенным, с воспаленным лицом, все мышцы болят, словно я только что пробежал марафонскую дистанцию, утомленный, шатающийся, торжествующий и голодный, и с готовым лопнуть мочевым пузырем. Даже если потом впоследствии, а это случается частенько, моя работа мне кажется чушью, и я выбрасываю все в мусорную корзину, в тот момент завершения меня обуревает мощное чувство победы. Я победитель, черт побери, смотрю на пачку исписанной бумаги и не могу опомниться. Мне хочется поставить на нее ногу, подобно тому, как на старых фотографиях усатый путешественник в колониальном шлеме попирает сапогом голову только что убитого им тигра. Бедный зверь, мерзкий убийца. Было предначертано, что сегодня мне не суждено преодолеть проклятый этап начала. Это потому, что, кроме всего прочего, мне необходима полная тишина для преодоления гибельного порога, за пределами которого я отключаюсь от зловония реальности, для того, чтобы погрузиться в интимную феерию творчества. Немного напоминает погружение в сон до самого дна, только вместо того, чтобы переключиться на режим торможения, машина фантазии принимается функционировать мощно и целенаправленно. Но проклятие, с другой стороны тонкой перегородки доносятся шумы, довольно глухие, по правде сказать, но вполне достаточные для того, чтобы я опустил руки и потерял счастливую дорогу к золотым дверям вдохновения». Подразумевается, что рисовальщица подписей трудится в келейной тишине. Не раздается даже скрипа пера. Ее усовершенствованные орудия труда скользят, оставляя после себя тонкую чернильную линию. Кажется, они даже не касаются бумаги. Да, но ведь есть кошки, могучие и нежные кошки. Кошка в одиночестве не производит шума, осмелюсь предположить. Но не банда кошек, не эта банда во всяком случае. Особенно две из них, я уже знаю их по голосам. Они изрыгают убийственные проклятия, гоняются друг за другом, цепляются друг в друга, роняют в свои бешеные гонки грохочущие предметы, урчат. Конечно, не так уж и громко, но мои джунгли невелики, эти глухие урчания их переполняют. Хуже всего, что она пытается успокоить хулиганов. Не громко, чтобы не мешать. Ну же, Эрнест, не будь таким, я запрещаю тебе. Оставь в покое, Генри, будь добр. Оставь, кому говорят. Я считаю до 12, медленно, пока не схлынет жажда убийства, затем, старательно притворяясь спокойными с гримасой на устах, которые, надеясь заменить улыбку, предлагаю ей, очень любезный джентльмен, разлучить разбойников. Если я возьму одного из них к себе, не правда ли, и бой кончается, затем, что нет бойцов.